но это все иностранцы. У меня есть и родные штучки, и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально. У нас прибитые гвоздями уши немыслимы, мы все-таки европейцы. Но розги, но плеть — это нечто уже наше, и не может быть у нас отнято. За границей теперь как будто и не бьют совсем. Нравы, что ли, очистились? Али уж законы такие устроились, что человек человека как будто уж и не смеет посечь. Но зато они вознаградили себя другим и тоже, чисто национальным, как и у нас. И до того национальным, что у нас оно как будто и невозможно, хотя, впрочем, кажется, и у нас прививается, особенно со времени религиозного движения в нашем высшем обществе.